Пролог. Припав на колено, Орион ждал. В присутствии царей он нервничал. Все-таки Плистарх — сын самого Леонида, а это имя известно всем. К тому же Плистарх и на вид был прирожденным воителем. Мощные руки и ноги, размеренные движения. Однако этот спартанец здесь всего лишь один из двух царей, хотя их эфоры не преклоняли колен перед обоими. Система, по мнению наблюдательного Ориона, странная. И хотя он слышал, что они были из простых людей, пятеро эфоров обладали реальной властью даже в царском дворце. Глядя из-под челки, Орион следил, как те обсуждают поданные им прошения. Мнения явно разошлись, и он опасался, не отошлют ли его. Опять. Уже два раза эфоры вызывали его и отпускали ни с чем. Свои ответы он повторял до хрипоты в голосе. Орион понимал, они хотят проверить правдивость его истории и полноту рассказа, испытывая, не ошибся ли он в деталях. Лгать таким людям ему бы и в голову не пришло. Он не хитроумный царедворец, не сказитель или поэт. Он всего лишь юноша, гонец, которого послали просить о помощи величайших в мире воителей. «Твой повелитель еще жив? Ты говоришь, что видел его живым?» Обратился к Ориону один из эфоров, самый старый, костлявый, сильно загорелой кожей и шрамами, похожими на грубо сшитую кожу. Орион моргнул. Все эфоры повернулись к нему, желая услышать ответ. «Я говорил вам, господин, когда я ушел, царь Гесиод был жив, хотя и побежден. Флот Союза окружил Тассос со всех сторон. Они разрушили стены царского дворца». «Загона для коз, как я себе представляю его», — тихо сказал один эфор другому. Орион вспыхнул и замолчал. «Целый флот стоит на якоре вокруг Тассоса, а ты убежал», — произнес старейший. Он с таким напряжением вглядывался в гонца, выискивая малейшие признаки лукавства, что на его шее вздулись жилы. Орион ответил с едва сдерживаемым раздражением. Он говорил правду, и хотя побаивался эфоров, устал от их подозрительности. «Я взял рыбацкую лодку, которую может унести на спине любой мужчина. Прождал в лесу до темноты и ускользнул от них. Я рыбачил в этих местах и хорошо их знаю». Эфор покачал головой, глаза его были мрачны. «Он лжет! Это ловушка! Какая-то игра афинян!» Орион выдохнул. Он не знал, как вел бы себя, если бы на самом деле лгал. Правда была его единственным щитом, а потому он повторил слова, которые уже знал не хуже собственного имени. «Царь Гесиод отправил меня просить о помощи. Никто, кроме вас, не имеет ни силы, ни воли, чтобы одолеть афинян. Персия нам больше не опасна. Только союз требует с нас серебро или корабли и грозит насилием в случае отказа. Кто же тогда тиран? Мне велено сказать, Спарта возглавляет эллинов тех, кто знает богов и слова людей». Мы взываем не о помощи, мы просим о справедливости и ничего больше. Эфоры снова заспорили. Трое подняли руки, двое покачали головой. Напряжение спало, решение принято. Через мгновение ответ дал царь Плистарх. «Мы возьмемся за твое дело, Орион Стасоса. Ты пришел к нам с должным смирением, как подобает. Мы восстановим баланс, и Афины ответят за преступления своих людей». Пока Орион слушал, дрожь прокатилась по его телу, он испугался того, что принес в этот мир. Ему удалось добраться сюда, и теперь люди будут гибнуть. Вдалеке послышался рокот, будто на окружавшими Спарту горами загремел гром. Добрую часть пути Орион проплыл на корабле, но последние дни бежал, преодолевая высокие перевалы, где щипали траву дикие олени. Пол задрожал, и гонец приложил к нему ладонь. Такие явления не редкость в этих краях, и все равно живот у него напрягся. Ему показалось, будто надвигается что-то громадное и пугающее. «Господин», — начал Орион. «Земля трясется», — сказал ему второй царь, как ребенку. Архидам был молод, но явно обладал немалой властью. К нему относились с почтением, насколько успел заметить Орион. Он понял, что этот человек вроде как царь спартанцев не на поле битвы, хотя все равно мог вести войско в бой. Плистарх был военным царем, но, очевидно, мог управлять и мирскими делами. Система не столь простая, как на острове Тассос, это точно. Орион встряхнул головой, ожидая, когда дрожь земли прекратится. Он уже сталкивался с такими явлениями, их сопровождало ощущение крайней неправильности, неестественности происходящего. Благо, они никогда не затягивались надолго. «Господин», — снова произнес Орион, — «я думаю...» Все повернулись туда, где по стене вдруг поползла трещина. Орион увидел осыпавшуюся на гладкий пол пыль, которую раньше не замечал. Она вдруг, мерцая, взлетела в воздух и стала оседать. Возник еще один разлом в стене. Побежали во все стороны тонкие прожилки трещин. Цари переглянулись. «Нужно выйти наружу», — сказал Архидам. Эфоры двинулись к выходу, но тут произошел сильнейший подземный толчок. Ориона бросила на спину. Земля под ним вздыбилась, покрываясь рябью, как вода. Гонец разинул рот от изумления. Сквозь расколовшуюся крышу он видел солнце. Стены рушились, один из эфоров вскрикнул, придавленный обломками, и затих. Цари и люди выбежали в вечерний сумрак. Позади них дворец разваливался на части. Земля опять вздрогнула, свалила всех с ног. В воздухе распространился запах сырости и гнили, будто дохнуло из подземного мира. Над руинами дворца облаком висела пыль. Оседая, она покрывала людей с головы до пят. Кожа у всех посерела, на ней виднелись ярко-красные кровавые полосы царапин и порезов. Орион увидел царей Спарты. Они стояли, обнажив мечи, словно собрались сразиться с невидимым врагом, который разметал их людей, как малых детей. Тем временем рокот усиливался. Все, кто был на холме, смотрели вниз на улицу, а там рушащиеся здания заваливали обломками жителей. Когда солнце село, весь город Спарта лежал в руинах. Храмы и дома превратились в груды мусора. Где-то неподалеку слышались крики, визгливые голоса детей и женщин, стоны, плач. «Иди в казармы, приведи войско», — велел Архидам. Военный царь помчался, лавируя между глыбами мрамора и огибая разваливающиеся стены. По улице все в пыли брели на шатких ногах люди, окровавленные, ошеломленные. Орион ждал распоряжений. Он был человеком Стасоса, не из Спарты. Но в такой ситуации кто станет с этим считаться? И он не замедлил спросить спартанского царя. «Что мне сделать?» «Помоги тем, кто не может выбраться», — не задумываясь, ответил Архидам. Топот бегущих людей заставил обоих обернуться. 20 солдат-спартанцев в развивающихся плащах с обнаженными мечами шагали сквозь облако пыли. Архидам приказал им идти в разрушенные дома. На глазах у Ориона они стали с удивительной живостью поднимать тяжелые камни, под которыми обнаруживались придавленные руки и ноги, едва различимые в пыли. Некоторые люди, почувствовав облегчение, начинали шевелиться. Многие, очевидно, уже не шевельнутся никогда, застыв в смертном оцепенении. Подземный рокот стих, и вместо него поднялись крик и плач. Какой-то человек, ослепленный текущей из раны на голове кровью, едва не сбил Ориона с ног. Часть волос у него висела на оторванном от черепа куске кожи, под которым вроде бы белела кость. «Все закончилось!» — испуганно вопрошал мужчина. «Закончилось!» Орион не знал, что ответить, и повернулся к Архидаму с тем же вопросом. Молодой царь покачал головой и с суровой убежденностью произнес. «Будет еще толчок. Они приходят, как волны на берег». Мрачное лицо Архидама просветлело, когда вернулся Плистарх, который привел из казарм несколько сотен спартиатов. Некоторые без сандалий, заметил Орион, кое-кто в крови, на коже ссадины. Видно, стихия их тоже застала врасплох. Вместе со всеми Орион взялся разбирать завалы в том месте, где из-под камней доносился детский плач. Никто не возражал против того, что он здесь. Покрытые пылью, они все стали одинаковыми. Грудь Ориона сдавила печаль, когда голос ребенка стал стихать. Наконец они добрались до малыша. Тот едва дышал, грудная клетка у него была расплющена. Удивительно, что он вообще издавал какие-то звуки. Глаза Ориона щипало от слез, он перемещался от одного раненого к другому, за ним к следующему. Спарта лежала в руинах. Улица за улицей, везде одни развалины. Ни одно здание не устояло, насколько он мог судить. День клонился к вечеру, где-то в отдалении снова послышался рев злости и страха, еще более грозный, чем прежние спазмы земли. Орион выбрался из разрушенного дома посмотреть, что происходит. У всех спартанцев, находившихся рядом с ним, мечи были в ножнах, однако он отчетливо слышал стук железа и бронзы, яростные крики битвы. и это не имело смысла. Царский дворец был построен на вершине холма, с которого сбегали вниз дороги, ведущие в город. Они находились недалеко от Акрополя, где в обычное время люди собирались, чтобы помолиться богам и послушать царей или эфоров. Сейчас сотни жителей устремились сюда. Правда, все они в страхе оглядывались назад, будто что-то нагоняло их. «Клянусь богами! Нет! Нет!» — пробормотал Архидам. Плистерх стоял рядом. Двое царей обменивались полными ужаса взглядами. Орион посмотрел на одного, на другого, но ответа на их лицах не прочел. Он для них чужак, им не до этого. «Пилоты», — произнес Плистерх, — «если они подняли восстание...» «У тебя под командой армия», — рявкнул Архидам. «Отдавай приказ, пусть их всех перебьют, пока это безумие не распространилось». «Если я дам такой приказ, они нас одолеют». Плистерх глянул на Ориона, чужеземца, с открытым ртом глядевшего на происходящее. В это мгновение земля снова вздрогнула, вибрация быстро усиливалась. Камни и осколки черепицы подкинуло от толчка, они заскакали, покатились по сторонам. Земля будто стряхивала мух со своих боков, а те не имели сил удержаться. «Ты не слышишь звуков битвы?» — крикнул Архидам сквозь грохот. «Они уже убивают наших людей! Разве илотам известно, что такое дисциплина, послушание? Отдавай приказ, или это сделаю я!» «Мы справимся с ними, они не солдаты», — зло ответил Плистерх. «Их семеро на каждого из нас, им ни к чему быть солдатами. Приказывай, Плистерх!» «Нет, армия моя! Уведи женщин и детей в Акрополь, он на возвышении, вы будете в безопасности. Я отправлю армию прекратить насилие, не пощажу никого из элотов, кто взял в руки оружие. Но я не стану убивать их. Они нужны нам, чтобы восстанавливать город». «Эфоры, решение!» — крикнул Архидам. На улице их было всего четверо, один остался под завалами во дворце. В обычной ситуации голосования не проводили, если голоса могли разделиться поровну, так что этим четверым придется достигнуть единогласного решения. «Плистерх командует армией в критические моменты», — сказал старший эфор. Один из оставшихся согласно кивнул, хотя и был явно недоволен. Третий, четвертый, простые жители Спарты, избранные для контроля над властью царей, тоже склонили голову. Они не прятали глаз от сердито взиравшего на них Архидама. «Хорошо», — сказал тот. «Но если бунт распространится, кровь спартанцев будет на ваших руках. Сколько нас? 100 тысяч? 5 тысяч спартиатов, столько же периэков, остальные женщины и дети. А илотов, которые живут в Спарте нашими рабами, больше 500 000. «И все равно решать буду я», — холодно произнес Плистерх. «Спасай, кого можешь». «Отведи всех в Акрополь и позаботься о раненых, я наведу порядок». В нескольких улицах от них бушевала толпа народа, это слышали все. Солнце скрывалось за горами, к западу от города, его последние лучи угасали. Архидам покачал головой и мрачно изрек. «Если сможешь».